श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья Послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Миллионы лет назад, когда на земле царил золотой век и не было безбожия, все были счастливы – и земля, и люди, и полубоги. Господь Шива, танцуя в сладостном восторге, пел святое имя Гауранги. Он переступал с ноги на ногу и кружился все быстрее и быстрее. Глаза его были закрыты, лицо озарялось блаженной улыбкой, а руки воздеты к небу. Парвати, прекрасная супруга Шивы, с изумлением взирала на него. Ей казалось, ее могущественный супруг, способный разрушить всю вселенную, просто обезумел. Отчего он так счастлив? «Кто это, Гауранга?» — спросила она. От твоего радостного танца сердце мое тает. Господь Шива медленно приоткрыл полные неземного блаженства глаза и поведал Парвати о трансцендентном. Поток сладчайшего нектара, словно священные воды Ганги, хлынул из уст Господа Шивы. О Парвати! Игры Верховной Личности Бога Шри Кришны и Его вечной возлюбленной Шримати Радхарани неисчерпаемы. Они исполнены безграничного блаженства. Однажды в сокровенной беседе Радхарани сказала Кришне: «Из-за своего непостоянства ты никогда не поймешь моего сердца, не узнаешь моего счастья. Глубокие чувства любящей женщины от мужчины сокрыты». «Да, обычно это так, но я другой», — отвечал Кришна. «Я обладаю особым воплощением, благодаря которому я понимаю тебя». «Не может быть, ты лжешь», — рассмеялась Радхарани. «Нет, я говорю правду». «Тогда покажи мне это воплощение». Ту же ночь Шримати Радхарани приснился сон, о котором она поведала Кришне. «О мой дорогой Кришна, я увидела сейчас изумительный сон. Широкая река несла свои искристые воды, а на ее песчаных берегах так похожих на берега нашей Емуны, собрались бесчисленные толпы людей. Все они танцевали и пели, в точности, как у нас во Вриндаване. Воздух оглашался ударами мриданг и караталов. Под эту музыку посреди толпы танцевал мальчик-брахман, бесценный камень среди дважды рожденных. Он сиял блеском расплавленного золота, своим пением и танцем погружая мир в океан экстатической любви к тебе, Кришна. Иногда он звал: «О, Кришна! Кришна!» А через мгновенье плакал: «О, Радха, где ты?» Ему перехватывало дыхание, и он опускался на землю, теряя всякое самообладание. Потом он снова начинал свой восторженный танец в кругу возлюбленных спутников, весь мир заставляя плакать, будь то травинка или сам Брахма-творец. Глядя на этого золотистого мальчика, я почувствовала глубокое волнение. Я подумала: неужели это мой возлюбленный Кришна? Или это я сама? Если это я, то где же мой дорогой Кришна? А если это Кришна, то тогда где же я? «Дорогая Радха», — с улыбкой отвечал Кришна, «прежде я показывал тебе столько моих удивительных воплощений. Ты видела даже Нараяну и Рамачандру, но ни одно из них не вызывало в тебе такого изумления. Почему же этот мальчик-брахман так завладел тобой? Что привело тебя в замешательство? Кто это? И что значит твой сон?» Сказав это, Кришна задумался на мгновение, на устах его промелькнула лукавая улыбка. Вдруг Радхарани увидела, что камень Каустубха у Кришны на груди стал сиять необыкновенным блеском. Этот необыкновенный камень, отражая чистое сознание живого существа, стал являть все подробности сна Радхарани, а потом и его продолжение. «О мой возлюбленный Кришна! Я разгадала твою лукавую улыбку!» — воскликнула Радхарани. «Ты и есть тот золотой брахман! Я даже знаю, почему ты не хочешь объяснить мне свой сон! Я тоже этот брахман! Об этом рассказал мне твой камень Каустубха, что украшает твою грудь! Я верю ему! Твой чудесный камень Каустубха раскрыл передо мной будущее. Ты низойдешь со своими энергиями и явишь миру божественные игры, повергая всю Вселенную в океан экстатической любви. «Да, этот мальчик — Шри Чайтанья Махапрабху», — согласился наконец Кришна. «Таким я приду к тебе в Кали-югу, благословить самых падших воспеванием моего святого имени». «Это прекрасно. Но как же я, Кришна? Ты отправишься со мной? А как я расстанусь со своими подружками, Лалитой, Вишакхой, со всеми гопи? Как оставлю моих родных и всех жителей Враджа? Возьми их с собой тоже. А как же мои любимые леса Вриндавана, река Емуна, холм Гвардхана, дорогие моему сердцу озера Радха-Кунда и Шьяма-Кунда? Их тоже возьми с собой». И тогда Шримати Радхарани перенесла святой Вриндаван в Навадвипу, в сердце Бенгалии, где распустился трансцендентный лотос духовной обители Господа. В назначенный срок она явится там вместе с Кришной. Они не зайдут в одном лице и под одним именем, Шри Чайтанья Махапрабху. Гаурахари, который осветит мир сиянием расплавленного золота и чистой любовью Шримати Радхарани к верховной личности Господа, Шри Кришне. Святая Навадвипа не отлична от Вриндавана. 12 лесов, окружающих Вриндаван, превратились в 8 лепестков трансцендентного лотоса Навадвипы, созданного желанием Шримати Радхарани. Каждый из этих лепестков имеет свое название и олицетворяет один из 9 процессов преданного служения. Антардвипа, середина лотоса, предание всего себя Господу. Симантадвипа, слушанье. Годрумадвипа, повторение. Мадхьядвипа, памятование. Каладвипа, служение лотосным стопам Господа. Ритудвипа, поклонение. Джахнудвипа, вознесение молитв. Модрумадвипа, служение Господу. Рудрадвипа, дружба с Ним. Так что, совершая святое паломничество по всей Навадвипе, можно целиком предаться Верховному Господу. Во время Вселенского потопа этот вечный лотос становится прибежищем Вед, великих мудрецов и всех воплощений Верховного Господа, о чем свидетельствуют названия его лепестков. Здесь протекают все священные реки Вселенной, находятся все святые места паломничества, что трудно постичь глупцам с недостатком веры. Навадвипа вечна. Все пронизано здесь духовным сознанием. Она является собой полную противоположность материальному миру. Ее дома, дворы, улицы, ручьи и рощи всегда духовны и неописуемо красивы. Эта благословенная вечная обитель исполнена знания и блаженства. Поистине слава Навадвипы несравненна. В середине трансцендентного лотоса Навадвипы родится Шри Чайтанья Махапрабху, изначальный Господь Шри Кришна, верховная личность Господа, и явит свои игры во имя спасения религии и воцарения справедливости в полном зла мире. Навадвипа станет неизменным местом встреч всех возвышенных преданных Господа, его близких спутников. Они подготовят приход Шри Чайтаньи и примут участие в его непостижимых играх. Как и сам Господь, они одарят своей беспричинной милостью все падшие души, дадут миру вкусить сладость деяний Господа и раскроют перед ним истинную славу его святой обители. Во исполнении великого замысла Всевышнего тень иллюзии сокроет вечную обитель Господа Чайтаньи от глаз безбожников, потому что сердца их чужды любви к Богу. Эта иллюзия столь могущественна, что, живя в исполненном трансцендентной славе городе и с уверенностью думая явного о Двипе, они будут очень далеки от нее. Так развернет Господь свои игры, позволив силам зла и невежества завладеть сердцами людей, чтобы потом с легкостью одержать победу над злом, несмотря на, казалось бы, непреодолимые трудности. Века, непосредственно предшествовавшие 16-му столетию, смутный период в индийской истории. В Бенгалии не сохранилось ни одной исторической хроники этих времен. Однако известно, что мусульманское вторжение здесь началось в 1202 году. Орды чужеземцев перешли через горы и после оргий, грабежа и насилия стали хозяевами страны. Это было успешное продвижение на восток турецкой конницы, которая состояла на службе у делийского султана Мухаммеда Чури. Выходцы из Средней Азии, они поработили правящую династию. Конники превратились в могучую самостоятельную силу. Неся с собой ужас и разрушение, турки без труда прошли всю северо-западную Бенгалию, где ничто не могло противостоять такой мощной тяжелой кавалерии. Они принесли с собой иную культуру, новую идею власти и другую религию. Турецкие мечи всегда оставались наготове, потому что захватнические войны сменялись междоусобными. До конца XIII века в Бенгалии правил губернатор, подчинявшийся делийскому султану. Первая независимая династия царей появилась здесь в 1342 году и связана с именем Ильяса Шахи. Из делийской провинции Бенгалия превратилась в самостоятельное государство. Постепенно складывается новая культура. Кем бы ни были бенгальцы, каждый в отдельности, мусульманином или индусом, они остаются бенгальцами, которые живут вместе под властью шаха и называют чужеземцами турок. После гражданской войны 1410-1415 годов трон занимает сын Раджи Ганеша, возглавлявший индусов. Ради этой цели он стал благочестивым мусульманином Джалал-ал-Дином Мухаммедом, но правил Бенгалии как царь хинду. Это отразилось в архитектуре и, главное, в государственном языке. Персидский сменился на бенгальский. Он посылает деньги в Мекку и Медину для возведения мечетей и печатает монеты со знаком ислама, который так и не пускает в обращение. И вместе с тем чеканит монеты, которые поддерживают индусское население. После смерти сына Джалал-дина ненадолго происходит реставрация династии Ильяс-Шахи. И с 1433 года здесь сменяется 6 или 7 царей. Среди них был Барбак-Шах, который правил в 1459-1474 годах. Он отличался тем, что покровительствовал вайшнавской литературе. За 20 лет до явления Шри Чайтаньи Барбак-Шах поддерживает Малахара-Васу, который среди последователей Шри Чайтаньи известен как Гунарадж-Кхан, автор Шри Кришна Виджаи, обзора Шримад-Бхагаватам на Бенгали. Но в 1486 году, когда родился Шри Чайтанья Махапрабху, бенгальский трон занимают совсем другие монархи – черные арабы из Восточной Африки, эфиопы. Последние цари династии Ильяс-Шахи вывезли невольников для царской охраны, и, как это нередко случалось в мусульманских правящих домах, невольники захватили трон. Это произошло в год рождения Шри Чайтаньи и продолжалось вплоть до 1493 года. В жестокой борьбе за трон сменилось три царя, и все они убивали друг друга. В 1493 году на престол вступит Алаа-ад-Дин Хусейн-Шах, во время правления которого Шри Чайтанья Махапрабху развернет свое движение Санкиртаны. Thank you. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви» вы можете услышать в наших следующих передачах.